Глава 5. Только решивши себе этакую потеху добыть, я думаю, как бы мне лучше этого офицера раздразнить, чтобы он на меня нападать стал. И взял я сел, вынул из кармана гребень и зачал им себя будто в голове чесать. А офицер подходит и прямо к той своей барыньке. Она ему та-та-та, та-та, все значит о том, что я и дитя не даю. А он ее по головке гладит и говорит: «Ничего это, душенька, ничего. Я против него сейчас средства найду. Деньги, говорит, раскинем, у него глаза разбежатся. А если и это средство не подействует, так мы просто отнимем у него ребенка». И с этим самым словом подходит ко мне и подает мне пучок ассигнаций, а сам говорит: «Вот, говорит, тут ровно 1000 рублей. Отдай нам дитя, а деньги бери и ступай куда хочешь». А я нарочно невежничаю, не скоро ему отвечаю, прежде встал потихонечку, потом гребень на поясок повесил, откашлянулся и тогда молвил: «Нет, говорю, это твое средство, ваше благородие, не подействует». А сам взял, вырвал у него из рук бумажки, поплевал на них, да и бросил. Говорю: «Тубо, пиль, апорт, подними». Он огорчился, весь покраснел, да на меня. Но мне, сами можете видеть мою комплекцию, что же мне с форменным офицером долго справляться? Я его так слегка пихнул, он и готов. Полетел и шпоры вверх задрал, а сабля на сторону отогнулася. Я сейчас топнул, на эту саблю его ногой наступил и говорю: «Вот тебе говорю, и храбрость твою под ногой придавлю». Но он хоть силой плох, но отважный был офицерик. Видит, что сабельки ему у меня уже не отнять, так распоясал ее, да с кулачонками ко мне борзо кидается. Разумеется, и эдак он от меня ничего, кроме телесного огорчения, для себя не получил. Но понравилось мне, как он характером своим был горд и благороден. Я не беру его денег, и он их тоже не стал подбирать. Как перестали мы драться, я кричу: «Возьми же, ваше сиятельство, свои деньги подбери, на прогоны годится». «Что же вы думаете? Ведь не поднял, а прямо бежит и за дитя хватается. Но, разумеется, он берет дитя за руку, а я сейчас же хвать за другую и говорю: «Ну, тяни его, на чью половину больше оторвется». Он кричит: «Подлец, подлец, изверг!» И с этим в лицо мне плюнул и ребенка бросил. А уже только эту барыньку увлекает, а она в отчаянии прижалобно вопит и насильно влекома, за ним хотя следует, но глаза и руки сюда ко мне и к дите простирает. И вот вижу я и чувствую, как она, точно живая, пополам рвется, половина к нему, половина к дитяти. А в эту самую минуту от города вдруг вижу, бегит мой барин, у которого я служу. И уже в руках пистолет, и он все стреляет из того пистолета, да кричит: «Держи их, Иван, держи!» «Ну как же, думаю себе, так я тебе и стану их держать, пускай любятся». Да догнал барыньку с уланом, даю им дитя и говорю: «Нате вам этого пострела, только уже теперь и меня, говорю, возите, а то он меня правосудию сдаст, потому что я по беззаконному паспорту». Он говорит: «Уедем, голубчик Иван, уедем, будем с нами жить». Так мы и ускакали, и девчурку мою воспитомку с собой увезли, а тому моему барину коза да деньги да мой паспорт остались. Всю дорогу я с этими своими с новыми господами все на козлах, на тарантасе, до самой Пензы едучи, сидел и думал: хорошо ли же это я сделал, что я офицера бил? Ведь он присягу принимал. и на войне с саблею Отечество защищает.